Глава 9. Я со всеми этими хлопотами пролетел мимо обеда. Желудок воспротивился такому произволу и ближе к вечеру решительным бурчанием намекнул, что на ужин нужно идти обязательно. Корпус столовой располагался рядом с основным зданием школы. Всего-то и нужно пройти несколько десятков шагов. И проделал я их спокойно, к моему искреннему удивлению. На пороге огромного, шумного обеденного зала меня перехватили дежурные в белых куртках и перенаправили к отдельно стоящему в углу столику. Так понимаю, для наказанных или отверженных. Да только мне по барабану где сидеть, лишь бы кормили. Порцию кашки на 3 ложки, шматок хлеба с полладошки и стакан ягодного напитка, похожего на кисленький компот, заглотил в один присест и не заметил, чтобы в моем желудке что-то там после ужина прибавилось. Однако есть больше нечего, а хочется. Вставать и уходить не спешил, решил сначала оглядеться. Ну и посмотрел внимательно по сторонам, стараясь при этом особо пристально не пялиться на жующий свои законные порцайки народ. Так, быстрым взглядом пробежался по лицам, по столам точнее, и содержимым тарелок. И вот тут прифонарел. Они что, совсем надо мной издеваются? Ладно, за отдельный стол посадили, это понятно. Но сунуть мне малюсенькую порцайку первоклассника — это уже за гранью добра и зла. Миски с такой кашей на столах у самых маленьких. У других что-то вроде макарон на тарелках имеется. Даже котлеты и мешко с подливой наблюдаю. Нет, так дело не пойдет. В столовой права качать незачем. А вот высказать свое недовольство директору нужно обязательно. А то я тут ноги протяну за свои же деньги. Праведное мое возмущение выхода не нашло. Никого из начальства я уже не застал. Разбежались по домам. Торкнулся в запертые двери. Матюкнулся про себя, да и восвоясь отправился. Придется отложить разговор на завтра. Вернулся к себе, да и занялся магией. Повторил то, что умею. Заодно и на дверь поставил слабенькую сигналку. За узким пыльным оконцем стемнело, поэтому долго засиживаться не стал, улегся спать. Расположился на своих же шмотках, под голову рюкзак приспособил, так и заснул, не раздеваясь. За ночь замерз, как цуцик. От холода свернулся в клубочек, сжался на каменном полу, поэтому и спал урывками. Да еще за дверью все время какой-то тихий стук слышался, словно скребся кто-то, заставлял держаться на стороже. Высовываться в коридор не стал. Хватит с меня приключений в первые сутки. Опять же, страшновато было. Утром кое-как разлепил глаза от пронзительного рева школьного звонка. Понятно, пора вставать и выходить на утреннюю зарядку. Спортивный костюм я использовал вместо матраса, как и всю остальную одежду. Поэтому сборы оказались короткими. Ничего искать не пришлось. Скрежетнул ключом. Надо бы замок и петли смазать. Потянул на себя дверь и отскочил в сторону. Выход оказался заложен той самой поломанной мебелью. Ах вы ж гаденыши! Вот оно что шебуршилось. Делать нечего. Пришлось переодеваться в рабочий и разбирать эту баррикаду. Как раз до завтрака и провозился. Зато соорудил себе что-то вроде лежанки из хлама и низкую перегородку из разбитых столешниц поставил. Отгородил хоть как-то мое лежбище от остальной части комнаты. Ну и место для занятий подготовил. На завтрак снова ел кашку. И сразу же после столовой направился к директору. Не то чтобы я был против каши. Но за что я тогда такие деньги плачу? Войти не удалось. Развернули назад переодеваться в школьную форму. Шипел, плевался. Со злости в штанинах запутался. Но сменил одежду на предписанную школьным уставом и направился на выход из своих апартаментов. Только руку к ключу протянул. Как в дверь с той стороны постучали. Кого еще принесло? Злость злостью, но я о предосторожности не забыл. На всякий случай защитным коконом окутался. Тогда только я открыл. Рванул резко ручку на себя. «Доброе утро. У нас с вами сегодня первое занятие. Могу я войти?» «Что?» — растерялся при виде молоденькой девушки. «Я-то совсем другого ожидал. Например, зама по воспитательной. Или очередных пакостников. А тут просто няшка. Милое очаровательное создание. Это все мне?» «Занятие у нас с вами первое», — повторила девушка. нахмурила бровки при виде моей мечтательной физиономии. «С вами все в порядке?» «В порядке, в порядке!» Опомнился, пришел в себя и отодвинулся в сторону, пропуская гостю, и захлопнул дверь. Сбросил защиту. И ничего лучше не нашел, как задать идиотский вопрос. «А что, уже урок начался?» «Да, а что, разве здесь звонка не слышно?» «Да я как-то и внимания не обратил», замялся. И опять затупил, ничего лучше не придумал, как спросить. «А что делать будем?» «Ой, дурак!» «Вы учиться, а я попробую вас хоть чему-нибудь научить!» Явно рассердилась учительша. И дальше чуть тише, с большим сомнением в голосе добавила. «Если, конечно, получится». «Ну что ж, давайте попробуем!» Вот теперь я окончательно взял себя в руки. «А к директору можно и позже сходить». «Тогда показывайте, где тут у вас рабочее место!» Учительница оглянулась и, само собой, ничего похожего на стол или парту не увидела. «А где...» «А нету», — развел руки в стороны. «Тут вообще ничего нету, даже сплю на полу на своей собственной одежде, поэтому за свой внешний вид прощения не прошу». «Как же так?» — явно растерялась девушка. И вся строгость куда-то сразу подевалась. «А так», — успокоился я. «Мы заниматься будем?» «Да, конечно». «А как же вы тут живете?» «Она что?» «Реальной жизни не видела?» «Ну да, это точно не мое дело. Мне бы знания получить». И я подхватил рюкзак, вытащил чуть помятую тетрадку и карандаш. Огляделся, подтащил более или менее подходящий обломок стула под окошко и осторожно пристроился на нем. Оглянулся на преподавательницу. «Я готов к учебе». «А это у вас что такое?» «Да что еще?» «А, это она мой синяк на пол лица наконец-то заметила». Вовремя я под окошко уселся. «Хорошо, лишний свидетель мне не помешает. А это результат вчерашнего знакомства со школьными порядками». «Нужно обязательно доложить директору». «Да знает он об этом. Учиться-то будем». «Да, хорошо, если директор в курсе вашего так называемого знакомства, то начнем, пожалуй. Буду преподавать вам чистописание и литературу начального цикла обучения. Можете обращаться ко мне, госпожа учитель. Я записала вас в библиотеку и получила на ваш абонемент необходимые учебники». «Вот они», — протянула мне две тонких книжицы. А я и внимания не обратил, что за сверток у нее под мышкой. «Это букварь, а это сборник обязательной литературы. Открывайте первую книгу». «Да-да, все верно, на этой странице. Открыли?» «Вот это буква А. Она похожа на...» Вот так и началось мое обучение в школе. Названные мне буквы местного алфавита аккуратно перерисовывал тетрадь и сразу же рядом делал пометочку для себя на русском. Так будет и проще, и быстрее запомнить. А учительницу поторопил. «Вы продолжайте дальше буквы называть, а объяснять мне ничего пока не нужно. Если я что-то не пойму, то обязательно переспрошу. Договорились?» «Договорились?» — ошарашенная моими словами учительница только головой и кивнула согласно. Изучение алфавита продолжилось, но почти сразу же и прервалось. Три буковки только и успел записать. Дверь без стука распахнулась. В комнату заместитель по воспитательной зашел. «Госпожа Рина, прошу прощения, но вашего ученика в срочном порядке вызывают на попечительский совет». «Но урок еще не закончен», — попыталась воспротивиться учительница. «Наивная какая. Наверное, это у нее первый год преподавания в школе». «Вы можете прямо сейчас лично высказать это совету», — отрезал зам. «Нет такого желания». «Ну, так я и думал». «Прошу следовать за мной». «А это уже мне». «Сейчас, разогнался. А то я не знаю, по какому поводу столь срочно этот совет собрали. Наверняка какая-нибудь сволочь на меня своим родителям успела нажаловаться». Хорошо, что не стал вчера себя лечить. Никого не стесняясь, скидываю с себя школьную форму и переодеваю свою вчерашнюю одежду. Вижу, как вытягивается лицо у учительницы. Как понимающе усмехается зам. Но еще бы. Одежка-то у меня так и осталась грязной и рваной. А ты сообразительный малый, задумчиво протянул зам. Готов? Пошли. Распрощался с госпожой учителем, подождал, пока все выйдут из моей комнаты, и закрыл за собой дверь на ключ, чем заработал еще один одобрительный хмык зама. Попечительский совет собрался, кто бы сомневался, в кабинете директора. Вошел первым. «Зам за мной!» Он что, опасается, что сбегу? Не дождетесь. Что тут? 5 лиц сугубо мужского пола собрались решать мою судьбу. На меня никакого внимания. Подумаешь, какая-то букаха мимо проползла. Я в их глазах абсолютный ноль. Глава магической гильдии тоже тут присутствует. Ну да. Было бы странно, если бы его тут не было. Кстати, он единственный, кто хоть как-то отреагировал на мое появление. Сморщился при виде моей изорванной и грязной одежки. Сидят, болтают тихонько о своем. Демонстративно внимания на меня не обращают. Ну и мне до них никакого дела нет. Если что, то по-настоящему только денег жалко. Их-то мне точно никто не вернет. Даже сесть избитому ребенку не предложили. Стою. Одного внимательно так изучил. Рассмотрел подробно одежду на рыхлом расфуфыренном тельце до мельчайшей складки на ней. Лицо запомнил, на всякий случай. Потом за изучение второго принялся таким же образом. За третьего. Не понравилось им такое пристальное внимание. Не выдержали моего столь явного и нарочитого любопытства. Переглянулись между собой, словно первыми мнениями обменялись. Почему он в таком виде? Это маг директору вопрос задает. Ух, как мне интересно, что тот ответит. Как раз по этому поводу мы и собрались, увильнул от ответа директор. Выкрутился. Какая вам разница, уважаемый господин маг, в каком именно виде этот малолетний разбойник? Может быть, это для него самая привычная одежда. И разве для этого мы все здесь так срочно собрались? Между прочим, у меня из-за этого сопляка важная сделка сорвалась. Предлагаю отчислить его побыстрее и разойтись по своим делам. Явно кто-то из торговцев в разговор влез, который расфуфыренный. Поддерживаю предложение многоуважаемого господина Бауха. Я за отчисление. Кто еще? А вот это третий, которого я не успел полностью изучить и запомнить. Присоединяюсь. И сразу же передадим его страже. Пусть всыплют ему хорошенько за нанесение тяжелых побоев. Еще один выступает против меня. Стою, смотрю, слушаю. Может, и мне слово дадут или нет? Да меня никто и не собирается здесь выслушивать. Насколько я знаю, вашему сыну даже не пришлось к помощи целителя обращаться. Так о каких побоях тогда идет речь? — удивился маг. Моему не пришлось. А вот сыну господина Паскаде до сих пор не здоровится. Да он даже сегодня в школу не пошел, — разошелся третий. Погодите, он что, ночует дома? Нарушает устав школы? Маг даже руками всплеснул. Хороший же пример он подает остальным школьникам. «При чем тут мой сын? Мы собрались здесь совсем по другому поводу», — вызверился на мага тот самый Паскаде. «Такая же тварь, как и его сынок». «Конечно же, вы правы. Прошу меня извинить», — откинулся на спинку кресла маг. «Но хотел бы уточнить один момент. Правильно я понял, что ваш сын, уважаемый господин Паскаде, и ваш мэтр Руис участвовали в этой драке?» «Может быть, было еще кто-то? Что вы скажете, господин директор?» «Еще трое. Сын господина главы гильдии кожевенников...» Директор не стал ничего скрывать, сделал короткий поклон в сторону еще одного высокого гостя и сразу же развернулся к последнему, пятому. «И ваш, господин Мирка. 5, значит», — подытожил маг. «На одного! И никому из них помощь не понадобилась!» «Господин директор, а почему у него до сих пор синяк на лице?» Неужели в нашей школе целителя нет? А грязная и рваная одежда? Зачем же мы тогда выделяли деньги на постройку прачечной? — Погодите, какой целитель? Причем здесь прачечная? — перебил мага Руис. — Мы не работу прачечной собрали сейчас обсуждать, а дисциплинарный проступок вот этого разбойника, который требует очень серьезного наказания. — А я вижу, что как раз не его нужно обсуждать, а явное нарушение дисциплины вашими сыновьями. «Позор! Навалиться впятером на одного! Да еще и умудрились не справиться!» — добавил металла в голосе маг. «Позор! Господин директор, кого вы собираетесь выпускать из школы? Хлюпиков, не способных за себя постоять? И на каком основании вы позволяете нарушать устав школы отдельным ученикам? Почему ваши воспитанники ночуют вне стен школы?» Слушал разгоревшийся спор и сердцем радовался. «Есть кому за меня заступиться в этом гнезде порока? Есть!» «Я за обучение сына плачу, между прочим, очень большие деньги!» — разорался Руис. Не то, что некоторые голодранцы. И мой сын может себе позволить некоторое послабление. Бросает многозначительный взгляд на меня. И тут я не выдерживаю. Я тоже. Говорю негромко, полголоса, но достаточно разборчиво. Что? Осекся Руис. Что ты посмел тут вякнуть, голодранец? Я тоже плачу очень большие деньги. Так же тихо и четко повторил. И не желаю, чтобы меня за такие деньги в первый же день всякая шваль тут избивала. Выйди, — тянут меня за плечо зам, — быстрее, пока все окончательно не испортил. Позволяю утянуть себя за дверь. И только там упираюсь. Не желаю идти дальше. Нужно же послушать, о чем там дальше речь пойдет. А они там так кричат, что и прислушиваться не нужно. Это вообще кто? А это уже Баук директору вопрос задает, пока явно опешивший от моих слов Руис губами шлепает. Ох, и перекосило его там, похоже. Настолько ясно эту картинку себе представил, что даже улыбнулся. Что директор-то ответит? Это протеже господина Саареза, да, господин Мак? Верно, господа, это моя самая большая надежда. И не побоюсь этого слова, надежда всего герцогства. Весьма перспективный в магическом плане молодой человек, который, между прочим, за свое обучение заплатил точно такие же деньги, как и все здесь присутствующие, или даже больше, чем вы. Ведь так, господин директор? Так, вчера подписали дополнительное соглашение на оплату, и деньги он успел внести. Сразу же все заплатил, всю сумму, сразу до последнего золотого. Могу предоставить подробный отчет о поступивших в кассу деньгах. Откуда у такого сопляка такие деньги? Кто он вообще такой? Откуда приехал? А вот это уже точно голос Бауха, торговца. Вот об этом и нужно было спрашивать. И разобраться сначала во всем, а то сразу выгнать, выпороть. Молодчина, маг, не дает меня в обиду. Растет мой долг перед ним, словно снежный ком. Так, что он там еще говорит? Планирую после окончания школы отправить его поступать в Королевскую академию. Постойте, постойте, какая академия? Вы шутите? Он же бандит, разбойник, его исключать нужно. Боюсь, исключать нужно зачинщиков драки. А это как раз ваши бездарные сыновья, которых вы устроили в школу благодаря своему высокому положению в совете. И не потому ли вы так ополчились на несчастного мальчика, которого, кстати, никто так и не подлечил за это время, потому что испугались за судьбы своих собственных отпрысков? Налицо грубейшее нарушение устава. И кем? Детьми членов совета, которые своим примерным поведением должны были показывать всем учащимся пример добропорядочности и воспитанности. А что мы видим вместо этого? Разгильдяйство и вседозволенность. Вопросы вызывает и поразительная бездеятельность школьной дирекции. Почему в стенах нашей школы может твориться подобное? Предлагаю провести полное расследование этой безобразной драки и в случае вскрытия каких-либо порочащих высокое звание школы недостатков поднять вопрос о переизбрании школьной администрации и ее примерном наказании. Ставлю предложение на голосование. Кто за? Прошу поднять руки. Ну и заварил же ты кашу. Чуть было не вздрогнул от раздавшегося прямо над ухом шепота. Это зам рядом со мной к двери присунулся, тоже подслушивает. И не смущается ни капли, да еще и подмигивает весело. Это не я. Но с твоей подачи парирует зам и тянет меня прочь от дверей. Пошли. Не нужно тебе слушать, что там сейчас начнется. Так никто же меня не отпускал. Поверь, про тебя они уже давно забыли, отмахнулся зам. Пойдем-ка я тебя и прям к целительнице отведу. Выглядишь ты... Ухо на лепешку похоже и морда опухшая. Говорить ему, что могу исцелиться, и сам не стал. Не нужно все карты раскрывать. Хватит и того, что сам глава магов меня своей лучшей надеждой назвал. Ой-ой, что будет? Слухи-то обязательно по школе разойдутся. А директора выгонят? Да кто же его выгонит? Пошумят, покричат, пар выпустят, да и успокоятся. И к тебе претензий никаких больше не будет. Зам взлохматил мне волосы на голове. — А ты молодец, хорошо держался и сообразительный, только вот безграмотный. — Да грамотный я, грамотный, только на вашем языке ничего пока не умею, ни писать, ни читать. Но быстро выучусь, хочу свой возраст нагнать. — Да ты полон сюрпризов. Недаром за тебя так господин Саарес заступается. — Понимаю, почему. А откуда ты? «Издалека». «Отвечать не хочешь? Твоя воля. Но если вдруг возникнут какие-либо трудности, обращайся. Чем смогу, помогу». «Почему?» «Ну, а вдруг ты действительно большая надежда нашего господина Саареза? В таком случае лучше с тобой не враждовать», — подмигнул зам. Целительница, довольно молодая женщина, использовала какую-то другую технику в лечении. Выпущенное ею заклинание оказалось не голубого, как у Рози, а яркого изумрудного цвета. По лицу словно перышком пуховым провели. Настолько щекотным оказалось воздействие заклинания. Потом в ухе зачесалось. На голову перескочило. К груди и животу спустилось. Странно. Вроде бы как там никаких повреждений я не находил. Скажите, а почему у разных заклинаний цвет тоже разный? Все-таки не удержался от вопросов. «Что значит разный цвет?» — подняла голову целительница. «У моей тетушки, она знахарка, цвет малого целительского заклинания голубой, а у вас он уже зеленый. Почему? Они же вроде бы как одинаковые должны быть». «Вон ты что имеешь в виду?» Женщина весьма заинтересовалась вопросом. Развернулась к заму. «Откуда появилось такое чудо? Вчера начал учебу у нас. Как видишь, не без приключений с первого же дня». «Полагаю, опять эти благородные сынки постарались?» «Ну как же без них? Ты бы обходил эту компанию 10-й дорогой», — посоветовала мне целительница. «Вот и все, можешь идти». И уже заму сказала. «Присмотри за ним. Паренек-то очень интересный. Это ж надо, заклинание в цвете видит. Расскажи, кому не поверят». «Да уж присмотрю», — подмигнул мне, подтолкнул аккуратно к выходу. Сам слышал, как Саарес его своей надеждой назвал. «А я что говорю? Очень интересный. Обидно будет, если из-за каких-то балбесов малограмотных не доучится». Вывернулся из-под заместителевой руки и обернулся. «А к кому можно обратиться с жалобой на питание?» «Ну, а как еще поступить? Сейчас мне к директору идти не с руки». «Нет, лучше с низов начать, так шуму больше поднимется». А кто еще в школе должен за питанием, а значит, и за здоровьем учеников следить, как не школьная целительница? Заодно и зам по воспитательной мои претензии послушает. Плохо кормят или еда некачественная? Ожидаемо всполошилась эта отзывчивая и добрая женщина. Насчет качества ничего не скажу, не успел распробовать. А вот насчет порции сделал такую многозначительную паузу. А что с ней не так, удивилась целительница? А в спину слегка пихнул зам. Что, не понравилась пауза? Зато теперь надолго запомнятся мои слова. Да кормит меня, как первоклассника, 3 ложки кашки. А где я и где они? Для визуализации сказанного одну руку вниз опустил, другую на уровень своего темечка поднял. Только из-за стола уже есть очень хочется. А и правда, я немедленно иду к директору. Дело сделано, можно к себе возвращаться. И вновь, но уже в коридоре, выслушал удивленное хмыканье сопровождающего меня зама. Уже на спуске к своей келье я притормозил. Очень уж хорошая и необычная идея только что в голову пришла. Ну а что? Наглеть так наглеть, и я развернулся к заму. А можно еще и на склад сейчас зайти? Что, так срочно надо? Почему-то не выразил никакого удивления тот. Привык, наверное, уже к моим необычным выходкам. Ну, если настолько срочно, тогда пошли. Только вряд ли ты там найдешь хоть какое-то понимание после своего вчерашнего замечательного выступления. Кладовщика при моем появлении перекорежило. «Склад не работает!» — рявкнул и глянул так недобро. И даже присутствие за моей спиной заместителя директора его не остановило. «Да мне и не нужно ничего!» — улыбнулся в ответ. «У меня к вам есть небольшое личное дельце. Предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться». «Что? Ты еще смеешь что-то там мне предлагать? После вчерашнего?» «Пошел прочь, наглый мальчишка!» «Ну уж, вчера-то моей вины точно ни в чем не было. Просто кто-то слишком взорвался. Что ж, если вам не нужны лишние деньги, то я, пожалуй, пойду в прачечный цех». «Постой!» — заживал усами очередную порцию ругани кладовщик. Обеспокоенно посмотрел на зама. «А что там в прачечной?» Оглянулся и я. Стоит заместитель, морда лица вроде бы как совершенно безучастная, каменная, мол, нет его тут. Но вижу же, что в глубине глаз чертики так и скачут. Ладно, уверен, что он на моей стороне. Не совсем, само собой, но заодно и проверю, стоит ли дальше ему доверять. А у них после моего предложения появится возможность неплохо заработать. Неплохо это сколько и как? Все, рыбка заглотила наживку, и уже с крючка не сорвется. Теперь пришло время для настоящего торга. В чем смысл моего предложения? Все просто. Всего-то намекнул кладовщику, что скоро можно будет воспользоваться кое-какими излишками. Какими? А кто у нас собирается экстерном экзамены сдавать? И вместо целого года тяжелых мытарств учиться месяц-другой? Я! Это же сколько можно сэкономить на одной только стирке невыданного, а значит и неношенного мной нательного белья? То же самое и с постельным. Утруска, усушка. А экономия на том же мыле? Мелочь. А сколько их таких мелочей вот в общей сумме получится? То-то. А ведь и кроме этого есть еще много чего. Те же карандаши и тетради. А? Каков расклад? Ну и самое сладкое оставил напоследок. Когда кладовщик уже морщил лоб, подсчитывая свои будущие доходы, я подкинул еще одну идею. Огромную такую и очень-очень вкусную. Ну, а это все ерунда. Почему ерунда? Не захотел расставаться со своими сладкими грезами кладовщик. Он ведь уже все барыши посчитал и в карман положил. Мелочь все это. Крохи. И вздохнул тяжко, сгорбился, отвернулся в сторону. Ну же. А что тогда не мелочь? Есть. Повелся. Вот теперь можно и поторговаться. Ну, не нравится мне спать на своей собственной одежде. Без матраса и подушки, без одеяла и постельного белья. Опять же, в этом подвале такая холодина. Обогреватель бы мне совсем не помешал. И освещение. Ведь такому умному мне весьма напряженная учеба предстоит. А как иначе все вышеперечисленное сэкономить? Дальше пошел конструктивный диалог. И после напряженных торгов мы все-таки пришли к общему и взаимному соглашению. Удалось выцарапать и определенный процент с будущих доходов. Небольшой. Понимая, что в этом деле участвовать будут все. Снизу и до самого верха. Но и мне свои деньги нужно же хоть как-то возвращать. Заплатил-то я за все полные циклы обучения полновесным золотом. И компенсировать мне мое же ускоренное обучение вряд ли кто-то будет. Тут ведь тоже так. Сам не побеспокоишься. Никто за тебя и слова не замолвит. Так что договориться хоть и с трудом, но удалось. На моей стороне весомым аргументом прозвучал намек. А ведь мне придется и дальше догонять сверстников в учебе. «Понимаю», — сразу сообразил теперь уже точно мой компаньон. И вот теперь пришло время сказать главное. То, что точно не мелочь. «А ты только представь, сколько на мне за эти годы можно будет сэкономить продуктов». В свою подвальную конуру я возвращался нагруженный, как ишак. На плече нес свернутый рулоном матрас. Ну а в матрасе чего только не было. И подушка, и два одеяла, и комплект постельного белья. Между ними прятались две осветительные лампы с магическим источником питания. А в свободной руке я крепко удерживал громоздкий обогреватель, тоже с магическим накопителем. Правда, кладовщик уверил, что заряда у того хватит ненадолго, и через неделю он окончательно сдохнет. Придется возвращать агрегат на подпитку. За отдельную плату, само собой. Согласился, куда я денусь? Потому что с сегодняшнего дня наши с ним отношения переросли строго в деловые. Теперь все меряется в пересчете на звонкую монету. Хорошо еще, что зам не стал дожидаться окончания наших торгов, а одобрительно похлопал меня по плечу. Пробормотал что-то вроде того, мол, теперь-то он точно знает, какая лошадь первая придет к финишу в этом чертовом заведении, и покинул наше общество. Воистину, и этот мир тоже погубит коррупция. Через месяц я уже мог прилично читать и писать. Еще через две недели разобрался с местной арифметикой на уровне первого класса, само собой. К исходу второго месяца сдал экзамены за первый цикл обучения и сразу же приступил ко второму. То собрание попечительского совета так ничем плохим для меня и не аукнулось. Никто меня из школы не отчислил. И на уроки я больше не ходил. Жить продолжал в своем подвале, здорово изменившую свой вид к лучшему. Теперь в нем было светло и тепло. Хоть еды благодаря тесному сотрудничеству с кладовщиками у меня и было теперь достаточно. Но в столовую я все равно выбирался регулярно. 3 раза в день, как и положено. Конфликтов с учениками школы больше не было. Да они все обходили меня десятой дорогой. В коридорах к стеночке жались. Изредка доносилось до меня тихое змеиное шипение, но я не обращал на него никакого внимания. И та пятерка старалась мне на глаза больше не попадаться. Кстати, Вертлявый вообще куда-то пропал. Ну да мне это совсем не интересно. И даже в столовой вокруг моего стола сразу возникало пустое пространство. Напрягала ли меня такая изоляция? Нет, не до того мне было. Я пахал, словно лошадь, и ничего этого вообще не замечал. Учителя-наставники сменялись один за другим и добросовестно отрабатывали свое дополнительное вознаграждение. Да еще и преподаватели физкультуры и фехтования очень уж рьяно взялись ликвидировать мою отсталость от сверстников. Хорошо, хоть занятия с ними проводились поздно вечером перед сном. И в свой подвал я первое время возвращался почти ползком. К зиме втянулся и постепенно начал получать удовольствие от всех этих выматывающих душу упражнений и процедур. Втянулся, и мне понравилось. К концу учебного года я отставал от своих сверстников ровно на один цикл. Мог бы и нагнать, но, честно говоря, вымотался до чертиков. Измученный постоянным недосыпанием организм взбунтовался и потребовал передышки. Опять же, именно с этого цикла добавились предметы по магии. И вот они требовали не только очень много времени, но и полной духовной и физической отдачи. Так что все, достаточно. Боливар выдохся, и еще одного цикла ему не снести. Устрою себе месяц каникул. Благо, вся школа так и так на них уходит. А потом со свежими силами добью оставшиеся и, наконец-то, продолжу занятия со своими сверстниками. Продолжать гонку в обучении дальше вряд ли буду. Слишком возросли физические и интеллектуальные нагрузки. Опять же, не стоит забывать, что в Королевскую Академию принимают 16 лет. Впрочем, не буду загадывать. Посмотрим. Да, мое плодотворное сотрудничество с Воскладовщиком дало свои драгоценные плоды. Я почти на четверть компенсировал собственные затраты на обучение. Со всем прочим, решил особо не выделяться. Имею в виду богатую одежду и еду. Хотя в своем подвале имелся у меня неплохой НЗ на черный день из долгоиграющих продуктов. Вот с НЗ пришлось поломать голову. Подвал же. Мыши! Никакие полки и ящики от них не спасали. Хорошо еще, что крыс не было. А то и так женская часть преподавателей отказывалась проводить у меня занятия. Пришлось в срочном порядке решать возникшую проблему и придумать обыкновенные мышеловки. Заодно узнал, как местные избавляются от этой напасти. С помощью магии и небольших зверьков, похожих на наших ласок и хорьков. Последних мне неоткуда было достать. Да и никто бы не разрешил держать подобного питомца. А школьный контур защитной магии от грызунов и прочих тварей почему-то на мой подвал не распространялся. А самому мне пока такой уровень заклинаний был не под силу. И за помощью обращаться не стал. Не хочу быть кому-то обязанным.